Глава 32. «А знаешь что? Давай ты мне все-таки покажешь, где детские комнаты. Вдруг пропустят». «Давай», — несмело улыбнулась Милли, облизывая ложку. По правде, меня не столько интересовали ее комнаты, сколько странные секретные помещения ниже, если я верно представила схему местности. Ну и возможность воспользоваться лифтом. Вдруг повезет. Пока Милли доедала мороженое, а я изнывала от нетерпения, в голову продолжали слетаться нехорошие мысли. И одна буквально огорошила. Откуда Тильда узнала про то, что Шадар пропал? При мне Эмилье не звонил. Может, конечно, бросил сообщение, но... Вот это оно очень смущало. Она будто не сомневалась в необходимости ритуала, ни о чем даже не спросила. Участвовать в непонятном действии хотелось все меньше. По-моему, тень была со мной солидарна. Она вообще как-то напряглась, притихла, словно выжидая. И отмечала находящихся поблизости людей, будто примеривая на вкус. Наверное, правильно, что меченых с людьми не держит, если половина здесь таких, кто не может контролировать жажду. Так чем же они питаются? Как сложно и непонятно. «Идем, милая», — поторопила я, — «а то можем не успеть». Милли бросила расстроенный взгляд в сторону виртуальных меню, наверное, рассчитывая на добавку, но согласилась. Поднялась и безошибочно повела меня куда-то, не задерживаясь на поворотах. А она ведь ребенок. Детям не свойственно ориентироваться в путанных ходах, они обычно ходят бездумно за взрослыми, если только... Я с интересом прислушалась к себе. Тень, в отличие от меня, безошибочно запоминала дорогу. Еще немного и смогу к ней приспособиться, возможно, научусь использовать. Милли, наконец, вырулила к небольшому холлу с лифтами, приложила палец к сенсору вызова, и двери, как ни удивительно, отворились. В самой первой кабине стены были пусты. Здесь же имелась целая схема сенсоров для разных уровней. Я попыталась ее запомнить, с напряжением глядя, как девочка, почти не задумываясь, выбирает один из нижних. И еще максимально отследить любые изменения в электронике, реагирующей на прикосновение Милли. Не успела напрячься, как лифт плавно скользнул вниз, набирая скорость. Сколько же здесь этажей? Коммуникатор что-то пискнул, я тайком глянула сообщение. Меня искал Эмиль. У Милли в кармане платьица тоже завибрировало, но звук совпал с сигналом открывающихся дверей, и Милли его не услышала. Вышла, указывая направление. Нас встретил холл почти такой же, как наверху, но здесь едва уловимо пахло стерильностью и чем-то еще. И коридоры оказались перекрыты дверьми. Пока Милли приближалась к одной из них, я рискнула положиться на тень. Шадар виртуозно управлялся с техникой, демоническое умение должно быть и у меня в крови. Никогда не имела возможности потренироваться, но уж нащупать коммуникатор наверняка смогу и вырубить гремучей тьме батарею. Совесть осыпала легкими уколами, когда я тянулась к кармашку ничего не подозревающей девчушки. Ее тень еще глубоко и беспробудно спала. Отличить ребенка меченого от человека почти нереально. Только подсознательные склонности и способности могут проявиться в этом возрасте. Она сунула руку в карман и вытащила ком, как раз, когда я наконец-то отобрала у батареи весь заряд. Под сердцем кольнуло, по пальцам скользнула короткая вспышка тока. «Ой, сел!» — расстроилась Милли. «Папа ругаться будет!» «Ты же дома!» — как можно убедительнее кивнула я на дверь. «Точно!» — согласилась Милли, успокаиваясь. Я взмолилась всем покровителям-демонам, если такие существуют, чтобы она не попросила мой. Разряжать собственный заряд пока не хотелось, а ничего другого мы с моей тенью не умели. Но девочка радостно отворила одну из дверей и заглянула внутрь. Я приблизилась. С той стороны открывался очередной длинный извилистый коридор, навевающий какие-то не слишком радостные ассоциации. Оттуда доносилось смутное, но вполне ощутимое шевеление множества демонических отметок. Маленьких, спящих, пробуждающихся, почти созревших. Каждая из них, незаметная по отдельности, вливалась в общий фон, на который моя собственная не могла не реагировать. «Идем!» — позвала Милли, обернувшись. Я почти шагнула, но тень сжалась под левой грудью, останавливая. Послушавшись, я притормозила, присмотрелась. В проеме ввелись невидимые, едва уловимые спиральные лучи, явно предназначенные, если не остановить, то как минимум поднять тревогу. «Мне нельзя, моя хорошая!» Вздохнула я, и на вопросительный взгляд девочки кивнула в сторону проема. «Тут лучи, видишь? Они не пропустят». «Не вижу», — растерялась та. «Зато я вижу», — улыбнулась я. «Сейчас поищу госпожу Балас». «Не надо, Милли. Твой папа, наверное, уже заждался. Я вернусь к ним с тетей Тильдой». «У вас взрослые дела, да?» — расстроилась девочка. Я улыбнулась. «Милли, а скажи, всем детям разрешено выходить?» До сих пор не заметила приличествующего месту шума, гаммы и беготни. Никто не порывался подойти к лифтам, вообще не показывался в коридоре. Может, там, конечно, дальше какие-нибудь игровые залы? «Только тем, кто тут с родителями. Но нас мало». И вот еще одна странность. Почему дети живут без родителей? И все остальные? Ох, сколько же их оказывается. Тень так и ворочается, принимая отклики их силы. Сколько же горя принесла война? Сколько сирот оставила? «А на поверхность вас выводят гулять?» «Нет, на детском ярусе есть специальные сады. Мы там гуляем». «Подземные сады — это, конечно, похвально, но солнце, воздух». «Понятно», — заставила себя не выдавать терзавших сомнений и страхов. «А знаешь что, давай я отдам тебе свою карточку, купи еще мороженого и подожди меня наверху. Как только освобожусь, сразу приду». «Хорошо», — просияла Милли. «Только мне нужно зарядить ком, а то папа будет ругаться и заберет». «Конечно, милая, приходи». Протянув руку через порог, Милли взяла мою карточку и поскакала в припрыжку по коридору. Я несколько мгновений смотрела, как уменьшается безмятежная фигурка, убеждая себя, что здесь ей безопаснее. Смутная тревога, постоянная спутница моих последних лет, вместе с непонятно откуда прорезавшейся ответственностью давили, напоминая, что отсюда, снизу, забрать девочку будет сложнее. Лучше уж пусть поест еще мороженого. У меня даже номера ее нет. Вот именно, номера. Как она могла потеряться в горах, если при ней был коммуникатор? Ни отец, ни тетя не проверили заряд? Похоже, они разузнали, кто я. Кто мы с Шадаром? И попытались сблизиться. Я понимала, что все правильно. Любой так поступил бы. Но это пугало. Как и что, откуда они обо мне знают? Для чего присматривались? Только ли предложить сотрудничество? Все еще пребывая в сомнениях, направилась к лифту. Нужно было попросить Милли вызвать. Но тогда она поняла бы, что я не смогу сама попасть на нужный этаж. А тащить ее за собой нельзя. Уже почти решившись нажать сенсор вызова, я оглянулась. Не давали покоя остальные двери. Вдруг не везде закрыто. Вдруг смогу что-то узнать. В холле по-прежнему было пусто, я осторожно пошла по кругу, оглядывая проемы. В каждом тень засекала те самые спиралевидные лучи, и я не рисковала открывать двери. И лишь в одном, уже почти не рассчитывая на результат, обнаружила свободный проход. Поколебавшись, отворила створку и заглянула. Вдаль убегал очередной коридор, только на этот раз не освещенный. Из него пахло пустотой и какой-то странной готовностью. Немного поколебавшись, я шагнула вперед, прошла до ближайшей двери. В ней имелось окошко, сквозь которое открывалась просторная комната. Я лишь сейчас сообразила, что пользуюсь демоническим зрением, доставшимся от предков, наградивших меня и тенью. Вокруг было темно, человеческие глаза не способны различать предметы при отсутствии света. Но я неплохо все видела. Ряд заправленных кроватей с тумбочками, столы у выключенных сейчас голографических окон, шкафы по стенам. Здесь было пусто, не ощущалось ни вещей, ни недавнего присутствия. Словно комнаты ждали в готовности, когда же их заселят. По спине побежали мурашки. Это было как-то страшно, словно... Возможно, осиротевших детей, меченых, собирают по всей галактике и привозят отрядами. Ведь не может же быть, что их воруют и отлавливают. Резкий сигнал коммуникатора ввинтился в мои натянутые нервы, заставив подскочить на месте. Ответила скорее машинально, чтобы громкие звуки не разносились по окружающей вязкой тишине, и лишь потом удивилась. «Гарл? Что нужно брату Рианы? И как он смог дозвониться?» «Лина?» Похоже, он находился в офисе. Я высветила голографию. Сидящий за столом Гарл прищурился, вглядываясь. «Ты где? Ничего не видно». Я добавила подсветку на лицо, не представляя, как поступить. Он определенно что-то знал о демонах. Недаром же примчался на седьмую за сестрой. Их корпорация сотрудничает с нашей. Мы снабжаем аэролеты Гоудов электроникой. Пока я размышляла, Гарл выглядывался куда-то перед собой. Мне не было видно. И вдруг сам же ответил на собственный вопрос, изрядно меня испугав. «Что ты делаешь на Алитене?» «Твою мать, грешные духи! Алитен!» Я вздрогнула, бросила взгляд на выход. «Бежать, бежать отсюда без оглядки, но как?» «Лина!» — настойчиво повторил Гарл. «Вдох, выдох, спокойствие. Что ты хотел?» как можно ровнее поинтересовалась я. «Поговорить». «Потом. Лина, во что ты встряла?» «Что тебе известно?» Я снова покосилась на дверь, страшно боясь, что местные системы перехватят сигнал. И в то же время боясь попрощаться с единственной связью с цивилизацией. «Надо поговорить». Я молча кивнула. «Выбраться бы». «Лина!» — настойчиво повторил Гарл. «Твой аэролёт на 7-й найден разорванным на куски. На 6-й ищут загадочную Кандис Дюаль, предположительно меченую, похитившую некую Меланию Грин. Тебе это ни о чем не говорит?» Я качнула головой. Почти искренне. Последнее имя действительно ничего мне не говорило. Разве только... Может, это та девка, которую отымел Шадар? Понятия не имею, о чем ты. Я звоню по защищенному каналу, Лина, в твоих же интересах. Перезвоню. Я решительно разъединилась. Ох, тьма. Как же я не хотела, чтобы меня ассоциировали с Кандис. Когда Рау сказал, что на 6-й искали информацию о нас, я все-таки понадеялась, что удалось запутать следы. Но нет. О чем известно Гарлу? В мощной компании наверняка свои связи и пути поступления информации. Да и с нашими ребятами они сотрудничают. Но о моих поддельных документах никто знать не мог. А теперь выходит... Для чего ему в это встревать и на чьей он, дух побери, стороне? Я вернулась в лифтовой холл. После темного коридора свет ударил по глазам. Пустота радовала, но и настораживала. Казалось, сейчас откуда-нибудь со всех сторон на меня налетят трамово-посланники. Сделав несколько дыхательных упражнений, чтобы взять себя в руки, я задумалась. Вверх или все-таки вниз? Выяснить как можно больше или бежать как можно быстрее? Постояв у лифта, попыталась сосредоточиться. Вспомнить все малейшие колебания на тех уровнях, которые невидимы людям, но доступны тени. И очень осторожно послала аналогичное воздействие. Дверь не успевшего уехать лифта отворилась. Я шагнула, пытаясь не передаваться липкому страху и безотчетному ощущению, что сама же загоняю себя в ловушку. Чуть помедлила, разглядывая схему. Должны же где-то здесь быть лестницы тоже. Наверняка снабженные такими же сканерами, как вход на детский уровень. Медленно выдохнула и снова настроилась на тень, сливаясь с системой доступа. Вверх или вниз? А вдруг Шадар сейчас именно внизу? Вдруг именно там проводят ритуал с новой меченой?